Глава 4. Во время этих умственных переворотов молодой девушки случился важный переворот в судьбе ее. Старик Байченко, гоняясь в поле за зайцами, упал с лошади и был поднят мертвым с замерзшей земли. Горести его вдовы и осиротевшей дочери перемешались не менее горькие хлопоты о средствах к жизни. Покойник, управляя имением графини, никогда не пользовался тем, что не принадлежало ему по самым законным правам. Собственное имение, с давних пор заложенное в казну и отягощенное новыми долгами его сына, тотчас по смерти старика описано и продано с публичного торгу. Когда вдова и дочь его, оставшиеся бездомными сиротами, собрали свои пожитки и покинули родной кров, Байченко, стыдясь своего положения, перепросился на Кавказ, где сгинул без вести. Один Гельфренд не покинул их. Он выхлопотал им уголок в необитаемом доме графини, поселился в том же имении и, зная качество многих целебных трав, принялся лечить людей, овец и даже деревья в господском саду, чтоб сколько-нибудь облегчить участь друзей своих. Тогда образ жизни Анюты совершенно изменился. Мать ее, убитая горем и нуждою, в короткое время сделалась из бодрой женщины дряхлою старухою. Надобно было присматривать за нею в болезнях, хлопотать о средствах к жизни, трудами рук своих доставлять ей пропитание. Священная обязанность дочери возвала упадший дух Анюты, она предалась всеми силами и всею волею своей новой обязанности, эти заботы смирили на время ее мятежные думы. Но они умолкли только, они уснули. Горе и хлопоты житейские не могли усыпить их. При машинальных работах Анюты мысли ее оставались праздными. Но вскоре, воспользовавшись этой свободой, опять зароились и возмутили прежнюю тревогу из сердца, еще не отдохнувшая от горьких потерь. Мало оставалось и теперь времени для чтения и занятий умственных. Но чтоб не расстаться с ними, она еженошно отрывала по несколько часов от своего отдыха. И в то время, как мать ее засыпала глубоким сном, она зажигала фонарь и прокрадывалась неслышными шагами на другой конец дома, где в отдельном шкафу хранились книги, отобранные для нее Гельфрендом. Остальная часть библиотеки никогда не отворялась, и Анюта привыкла считать для себя ее запретным плодом. Но эти истории природы и народов, рассеивая порою ее ум, не могли надолго занять ее слишком знакомыми ей повторениями. Часто, сидя над книгой, прилежно перебегая глазами от строки к строке, она вдруг переставала понимать то, что читала, и напрасно 20 раз перечитывала одну и ту же страницу. Напрасно напрягала втяжение, чтобы уразуметь то, что знала едва не наизусть. Голова ее тяжелела, понятия мутились, темнелись. Она невольно впадала в нравственное оцепенение и оставалась без мыслей, без чувств, почти без дыхания, как тело на время покинутое духом. И в эти мгновения в ней пробуждалось другое бытие. Грудь ее расширялась, наполнялась неземными ощущениями, даже ей чудились не отражения жизни дневной, не сновидения ночные, нет, то были ни призраки, ни идеи, ни звуки. Легче веяния весеннего, прозрачнее зефира, они не касались ее телесных органов, и однако ж они виделись, слышались, чувствовались и были с нею, в ней, вокруг нее, но виделись, как видится, страстно любящей душе приближение любимого в ту пору, когда не может еще уловить его человека. Слышались, как слышится порой тоскующей матери последний вздох сына, погибающий в то мгновение далеко от нее. Чувствовались, как чувствуется младенцу присутствие его ангела-хранителя при лепете его чистейших молитв. Приходя в себя, Анюта не знала ничего, что с ней делалось. Ее память не сохраняла ни одного из упоительных впечатлений этого странного состояния духа. Только чувство простора, чувство небесной отрады вдруг заменялось грустным стеснением, сердце ее билось реже, медленнее, а душа рвалась в тоске за чем-то милым, родным, что, спорхнув к ней на минуту на землю, снова улетала, покинув ее сиротою. Одну ночь после подобного обаяния Анюта возвратилась к бодрствованию еще с большей тоской. Глаза ее просили слез, но слезы как будто леденели в сердце. Она прижала руку к груди, там было пусто и холодно, коснулась головы, голова клонилась к земле под гнетом подавляющей тяжести. Анюта окинула взором комнату, и в первый раз чувство суеверного страха заставило ее вздрогнуть. Большая высокая комната была сыра и мрачна, как могильный склеп. Штукатурка почти обвалилась с потолка, когда-то расписанного, и немногие уцелевшие на нем фигуры фавнов пугали своим неподвижием, неподвижными улыбками сквозь темноту, едва разреженным мерцанием свечи. Почерневшие от времени шкафы стояли, как древние египетские гробницы, скрывающие в себе мудрые, но неразгадываемые для нее иероглифы. Стол и стул, оставленные ею в уголку, составляли всю мебель опустошенного жилища, и тихо-тихо было в нем, так что она могла биение артерии в своих висках и учащенное трепетом дыхание своей груди. Зато за стеной бушевала страшная вьюга. Ветер, порываясь сквозь щели и кровли, свистел на чердаке и жалобно выл в трубах печей. Деревья скрипели в саду, снег хлестал в окна, и дворовые собаки визжали от холода в норах своих. Морозный трепет пробежал по членам Анюты. Чтобы одолеть эту детскую боязнь, она прошлась несколько раз по комнате, оправилась и хотела снова приняться за чтение, но скучным, томительным показалось оно ей после минуты небесного забвения. И в первый раз она с презрением оттолкнула от себя книгу. Она оттолкнула ее, и в ту же минуту ей стало жаль бедной невинной книги, которую столько раз она покрывала поцелуями, ложась спать, клала под изголовье свое и утром приветствовала, как лучшего друга своего. Книга не изменилась, она все та же. Но Анюта недовольствовалась более ее простыми теориями, жаждала иного света, иной небесной росы. Анюта задумалась. Идеи быстро сменялись в ее уме, но неясные, неопределенные, как атомы хаоса. Только тогда посреди этих спутанных идей возникал вопрос. Неужели в целой вселенной, так же, как в книгах, открытых перед нею, все было создано для одного ума? Одних холодных наблюдений. И неужели из стольких людей, посвятивших себя учению и трудам, ни один не открыл ничего для сердца, для услаждения мысли, утомленной напряженным созерцанием? Ну что ж, дана человеку эта легкая резвая мысль, которая внушает его воображению любовь ко всему таинственному и сверхъестественному. И зачем живет в груди его чувство, которому суждено сиротствовать в праздности, в мраке и тишине, как сокровищу, закрытому на дне необитаемого острова. Ей мнилось, будто Вселенная должна заключать в себе два рода миров. Миры видимые, осязаемые, и другие, чистейшие, прекраснейшие, но неизмеримые и непостижимые, как сам создавший их. Там все было открыто чувством и воображению человека. Беспредельный горизонт не стеснял свободы его мыслей учеными теориями, и сердце не дремало, отверженное от всех наслаждений, беспрестанно спрашивая себя, зачем природа одушевила его органическую жизнь ощущениями. Так, не туда ли рвалась ее мятежная душа, не в те ли миры просилась из своей душной темницы? Но где же они? Где их необъятное небо с солнцем вечным светлым и греющим? Где его приветливые ангелы, его резвые, радостные духи? Анюта знала, что есть далекие края, в которых природа роскошная цветет, не увядая, пленяет взор то величием, то дивной красотой. Не оттуда ли манило ее к себе счастье? Нет. Там люди те же, там та же земля, которую она ежедневно попирает ногами, и на ней, так же, как и здесь, станет она присмыкаться в прахе, в тоске, в одиночестве. Нет, не туда. В чем же искать мне отрады? Спросила Анюта, тоскливо озираясь кругом. Кто успокоит меня? Кто укажет мне средства к спасению? И кому вериться? И как истолковать другим эту немочь, эту неизъяснимую тоску? Почем? Кто скажет мне хоть название змея, который, впившись в грудь, сосет кровь, сосет мои жизненные силы и вместо их вливает жилый яд непонятного стремления, желаний, порывов? К чему? О, Боже, Боже, успокой меня! Исцели от этого страшного недуга, — твердила Анюта и начала молиться со всем жаром, со всем усердием переполненного тоской сердца. Но слезы не освежают ее глаз, а это бедное сердце все так же рвется, все так же мечется в груди. Нет, видно, не на земле найти мне спокойствие, — говорит она в унынии и, откидываясь на спинку стула, раз еще обводит комнату мутным взором. Сатиры скались по-прежнему. С отвратительной улыбкой смотрят на нее, а черные шкафы, неподвижные и таинственные, стоят рядами вокруг. Анюта невольно остановила на них свое внимание. «Что-то скрывается в них», — шепнула ей искусительная мысль. «Какой пагубой грозил ей Гейльфрейнд, если она откроет хоть одну книгу, гребенную на этих полках? И что за пагуба? Чернокнижеству Анюта не верит. Уж, конечно, не злые духи являются к ней, а новость, о рассеянии. Скуки оно так заманчиво!» Анюта смотрит на связку ключей и не встает с места. Ей страшно. Ей видится образ ее друга, посидевшего в изучении мира и людей. Он как будто грозит и вместе просит ее. Но жизнь ее так пуста, так скучна. Но ей уже 16 лет, она не дитя, ее правила в религии и нравственности неизменны. Ничто не поколеблет ее мнение, не запятнает ее сердце. И ключ повернулся в замке одного из запрещенных шкафов. Заржавленные петли скрипнули, Анюта, встрепенувшись, отступила назад. Но взор ее уже с жадностью прильнули к заглавиям книг. В глазах у нее мутится, литеры движутся, прыгают. Анюта, не разбирая, кладет руку на одну из книг и бежит с нею к свету. Она развертывает, читает. Странно. Так знакомый ей немецкий язык представляется в каких-то новых формах, в новых, неведомых ей оборотах. Фразы его стройные, плавные, окончания их так сходные, в то же время так разнообразные. Они так чудно гармонируют между собой, они звучат, они поют. Что ж это? Стихи? Нет, не стихи. Когда-то в детстве Анюта читала «Русский песенник», и Гельфринд называл те песни стихами. По виду строки в них были точно так разложены, так же неравны, но нет. Это не те песни, не те стихи, там были слова. Здесь слышатся звуки, дивные небесные звуки. И о чем поют они? Что выражают? Это не сухое изложение, не теоретическое истолкование какого-нибудь предмета. О, нет, Анюта еще не может схватить и постигнуть вполне смысла этого нового языка, но уже чарует ее, ласкает ее слух, ласкает ее душу. Она читает, и постепенно мысли ее проясняются, дыхание становится вольнее, неизъяснимое довольство разливается в ее бытии. Но не мыслью голова понимает эту музыку, не биением сердце определяет ее размеры. С открытием этой новой волшебной стихии, гармонии и идей в груди ее как будто родилось шестое чувство для постижения их и для наслаждения ими. Нет, не родилось, а крепло, скованное, обессиленное неволей и бездействием, окруженное неприязненностью и эмусферой, оно ныло, и вдруг, послышав родной призыв, встрепенулось, ожило и воспрянуло полной силою жизни и огня. Слыхали ли вы предание о травке приходницы, которую, как будто бы, появляясь в ночь на 1 мая, не растет, не вянет, не цветет, не высыхает, а бесцветной, бессочной все остается, как прошлогодний ковыль при самой земле. Роса не освежает ее, солнце не согревает, вихрь гнет, и даже вешний дождь, оживляя все окружности, ее не оживляет, как будто ни могила, ни жизнь не принимают ее. Но если случайно на заре найдет ту травку девушка, приникнет к земле и в безотрадной тоске уронит на траву горячую слезу любви, трава вдруг зазеленеет, подымется, расцветет и украсит собой весь луг, разольет далеко вокруг себя благоуханье. Ну тогда не срывайте ее цветов, не пытайтесь пересадить ее на чуждую ей почву. Дитя тоски и любви, она питается и дышит ими. Она умрет, равно и в мраморной вазе, как и в песках, в роскошном саду, как и в пустыне, и тогда уже ничто не призовет ее ко второму бытию. И сродни ли той травке было сердце Анюты? Не сочувствие ли заставило его расцветь? Но что же такое это собрание слов, звуков, мыслей, чувств? Какую непостижимую силою они вливают новую жизнь в ее жилы? Какой свет открывают ее воображению? Каким очарованием опаяют душу? Они говорят о лесах, о горных источниках, о красоте весенних дней, и перед Анютой журчат ручьи, щебечут птицы, колышется зеленый лес, и теплый ветерок веет на нее благоуханием жасмином, а там, вдали, на мшистом камне тоскует горец, закинутый в чужую сторону. Он рвется к своим горам, увенчанным нетающими снегами, прохладным долинам, к стадам. Он плачет, поет, и песня его тиха, чиста, как его слезы. И в ответ на них катится тихая слеза из глаз тронутой Анюты. Быстро перевертываются страницы, живые картины меняются. Вот мать у колыбели первенца своего, как счастлива она его спокойным сном. Вот юноша-поэт, он пал на поле битвы, кровь клубится из ран его, язык сохнет, взор потухает, но, собираясь последними силами, он благословляет свою родину, своих друзей, вручает душу свою Господу. Господь приемлет ее, и друзья тихо опускают его в могилу, вырутую под сенью дуба, где вместо гробовой доски кладут на него крестом его бранное оружие. А вот девушка, о чем так неутешно плачет и горюет она? Отчего бледные щеки безжизненны? Отчего с таким отчаянием она клянет свое существование и зовет смерть? И зачем называет смерть блаженной минутой своего соединения и гробовую подушку своим брачным венцом? Любовь. Анюте непонятно полное значение этого слова, но сердце сжалось от участия. Она любит и тоскует вместе с ней. Вдруг чу! Загудел колокол, тревога, и блестящее, как заря, багряное, как кровь, взорвалось пламя пожара под облака. Страшно озаряется окрестность, как в жерле ада кипит в воздухе и на земле. Народ бежит, спасается, шумит. Ветер воет, распадаются крови и желиз. Стекла с треском разлетаются в дребезги. Столбы валятся, целые здания обрушиваются, и, призывая громкими воплями детей своих, матери бегают в безумии, в отчаянии, и крик детей их сливается с ревом и с жалобным визгом животных, погребенных в дымящихся кострах. Напрасно трудятся люди, напрасно вода бьет фонтанами из труб, пламя, раздражаемое препятствием, становится все сильнее, все неистовее, гигантскими колоннами взвивается под небеса, и само небо рдеет от пожара земного. Что ж с Анютой? Она дрожит, голова ее кружится, слезы стынут на ее ресницах. Ей жарко, душно, дым, искры летают вокруг, и зарево уже близко, близко. С именем матерем она рванулась с места, и выступление бежит куда? Та комната, спокойная окрестность. Сквозь окна виден глубокий мрак, и воет не пламя, а зимняя вьюга. Гудит не колокол, а только ветер в трубах. Где ж она была? Что видела? Кто говорил с ней, ласкал ее, тешил песнями и плакал? Испугал ужасным зрелищем. Не опять ли минута сладкого забвения обаяла ее? Нет, в том забвении никто так живо не разговаривал с нею, никто не заставлял ее ни плакать, ни радоваться, ни трепетать. Там было одно предчувствие, здесь чувство. Там эхо, отзывавшееся в ее душе на звук. Слетавший Бог знает откуда. Здесь самые звуки сошли. Слились в небесный хор, облепили ее неизведанным блаженством, открыли ей небо восторгов. О, так вот оно, вот небо, о котором грезила тоской душа ее, которая предчувствовала, ждала, искала в неведении, где найти его, и оплакивала горькими слезами. Вот он! Мир непостигнутый, вечно юный, цветущий, мир неисчерпаемых утех и наслаждений, приют всегда готовый для страждущих, убежище всегда разверстое для нас и недоступное ни земным горестям, ни заботам, ни докучливым посетителям. В нем можно усыпить память, отдохнуть и освежиться чувствами, обновиться бытием. Так скорее же к нему, ему отдать навек лучшее сокровище сердца, ему посвятить чистейшие помысления свои, в него переселиться душой и, утомясь жизнью труженической, страдальческою, стряхнуть с себя все воспоминания о существенности и, преображаясь в дух безмятежный, радостный, улетать в мир, где наша воля — царь, где всякая мысль наша — волшебный жезл, где все творится по мановению их, им подвластны плач и смех, сон и бдение, все сокровища земли, все блаженства подзвездные. О, теперь пусть удручают меня труды, немощи, несчастье, пусть унижают люди, жизнь. Я не боюсь твоей пустоты, судьба. Мне не страшны твои гонения. У меня есть приют, есть рай, есть еще и для меня счастье на земле. И в первый раз Анюта дрожала в радостном изумлении, в то время как сладкие слезы лились по лицу ее. Давно желанное было с нею. Она вымолила себе отраду у небес и в первый раз назвала себя счастливою.